Стихший ветер. Вид Бакингема Скиннера впервые нарушил покой моих зрительных нервов в Канзас-Сити. Стоя на углу против одного конторского здания, я увидел, как Би Скиннер высунул свою рыжую голову из окна третьего этажа и во всю глотку заорал «Тру-ру-ру», как бы пытаясь остановить сбежавших мулов. Я оглянулся по сторонам, но не обнаружил в поле зрения ни единого представителя животного царства, если не считать двух привязанных к столбу фургонов да полисмена, которому чистили башмаки. Спустя минуту этот самый Бакингем Скиннер скатился с лестницы, выскочил из дверей, добежал до угла, остановился и окинул взором улицу, по которой клубилась воображаемая пыль, поднятая несуществующими подковами мифической упряжки химерических четвероногих. Затем Би Скиннер вернулся на третий этаж в контору, и я увидел над окнами вывеску «Акционерное общество взаимного кредита «Друг фермера». Через некоторое время рыжий снова появился внизу, и тогда я перешел через улицу ему навстречу, ибо у меня возникли кое-какие идеи. Да, сэр, подойдя поближе, я сразу увидел, в чем он переигрывал. Он, конечно, выглядел типичным деревенским увольнем, поскольку дело касалось синих штанов и сапог из воловьей кожи, но у него были холеные руки актера, а сдвинутая на ухо соломенная шляпа была явно позаимствована из театрального реквизита труппы, играющей старую ферму. Меня одолело любопытство, и я решил узнать, чем он промышляет.